Глава 30. 15 лет назад Джейсон Гарднер, молодой, но подающий большие надежды аналитик в крупном инвестиционном банке, присутствовал на благотворительном банкете фонда Рейли в ресторане «Чиприани». Исходя из этого, Лори ожидала, что сейчас бывший бойфренд Кейси возглавляет какой-нибудь крупный хеджевый фонд. Вместо этого, прибыв по адресу, указанному в профиле в LinkedIn, Лори обнаружила крошечный офис, расположенный в пыльном здании напротив въезда в тоннель под Гудзоном. Официально фирмочка называлась «Доходное вложение», однако, судя по дешевой мебели, никакими доходами здесь даже не пахло. Секретарша на ресепшене читала бульварный журнальчик и жевала жевательную резинку. Когда Лори сообщила ей, что хотела бы поговорить с мистером Гарднером, секретарша мотнула головой в сторону одной единственной фигуры в офисе. «Джейсон, к тебе мисс Моран». Похоже, прошедшие 15 лет наложили свой печальный отпечаток не только на резюме Джейсона Гарднера. Мужчине, что поднялся навстречу Лори из-за стола, было всего 42 года, но лицо его уже было изрезано морщинами, а глаза налиты кровью. В нем ничего не осталось от того симпатичного молодого человека, чье фото смотрело с задней обложки скандальной книжонки под названием «Мои дни с чокнутой Кейси». Лори догадалась. Наркотики и алкоголь, на которые жаловались полиции обе его бывших супруги, сделали свое дело. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросил он. «У меня к вам несколько вопросов по поводу Кейси Картер». Лицо Гарднера мгновенно постарело еще на десяток лет. «Я видел в новостях, что она вышла на свободу. Даже не верится, что пролетело целых 15 лет». Взгляд Джейсона был устремлен куда-то в пространство, как будто он наблюдал за тем, как пролетают эти годы. «Вряд ли они пролетели для Кейси», — заметила Лори. «Вы правы, вряд ли». Лори еще не успела основательно ознакомиться с его опусом, однако даже нескольких страниц хватило, чтобы понять. Джейсон в буквальном смысле вывалял свою бывшую подругу в грязи. В его книжонке Кейси представала амбициозной особой, жадной до власти и денег, которая, не моргнув глазом, бросила своего старого бойфренда Джейсона, когда на горизонте замаячил Хантер Рейли. Лори вытащила из портфеля экземпляр книги. «Некоторых людей наверняка удивило ваше желание написать это. Из того, что я слышала, вы были влюблены в Кейси». «Да, я ее любил». Печально вздохнул Джейсон. «Она была такая искренняя, честная, энергичная. С ней было весело. Понятия не имею, какая она сейчас, но тогда она буквально заряжала меня своей энергией. Но все имеет свою цену, в том числе и такой характер, как у нее. Граница между непосредственностью и хаосом слишком тонка. В некотором смысле Кейси была фугасом в человеческом обличии». «Это как понимать?» Джейсон пожал плечами. «Это с трудом поддается описанию. Все ее чувства будто были гипертрофированы. Ее интерес к искусству, если ей нравилась картина, она нравилась ей до слез. Если кто-то отрицательно отзывался о ней на работе, Кейси не спала всю ночь, пытаясь понять, что она сделала не так. То же самое и со мной. Когда мы познакомились с ней в колледже, казалось, мы нашли друг в друге родственную душу. Когда она перебралась в Нью-Йорк, я решил, что лишь за тем, чтобы быть со мной. Но на самом деле ее интересовала только ее работа в Сотбис. Затем она подала заявку в магистратуру и начала вести разговоры о том, что хотела бы открыть собственную галерею. При этом она постоянно терзала меня вопросами. Почему я так мало работаю? Почему не стремлюсь делать карьеру? Почему кто-то, уже получил повышение, а я нет. Как будто ей всего было мало. Когда она порвала со мной, то заявила, что ей нужен тайм-аут. Тогда я подумал, что это просто очередной период охлаждения наших отношений. Но спустя 2 недели увидел в разделе светской хроники ее фото вместе с Хантером Рейли. Она разбила мне сердце. Я не мог думать ни о чем другом. Неприятности росли, словно снежный ком. Как вы сами видите, мой нынешний офис. Вовсе не Тадж-Махал. Похоже, в своих неудачах Гарднер винил исключительно Кейси. Вполне возможно, и Хантера тоже. Я слышала, что вы пытались вернуть ее, даже после того, как было объявлено о помолвке. У вас хорошие источники. Лишь раз. И то после приличной порции виски. Я тогда сказал ей, что этот Хантер выжмет ее как лимон. Откуда мне было знать, что все будет с точностью да наоборот? «Вы считаете, что она убила его?» — спросила Лори. Из того, что ей было известно, в своей книжонке Джейсон воздержался от подобного рода заявлений. «Согласен. Назвав ее в своей книге «Чокнутой Кейси», я был слегка несправедлив к ней. Если честно, на этом настояло издательство «Арден». Но Кейси могла быть упрямой, как мул. Прибавьте к этому ее взрывной характер. Когда мы с ней были вместе, стоило мне заговорить с другой женщиной, как она словно срывалась с цепи. Даже не представляю, что бы она сделала, если бы Хантер попробовал бросить ее. Как она бросила меня!» Лори ушла. Джейсон дождался, когда лифт начнет спускаться вниз, и лишь затем попросил Дженнифер, последнюю из длинной череды некомпетентных секретарш, готовых работать за те гроши, которые он им платил, сделать в работе небольшой перерыв. Как только та ушла, он набрал номер, который не набирал уже много лет. Ответил его агент, затем попросил подождать. Тот, кто в конечном итоге взял трубку на том конце линии, явно не был рад слышать его голос. «Ко мне приходила продюсер с телевидения, расспрашивала о Кейси», — пояснил Джейсон. «Есть такая передача под подозрением. Они хотят взять у меня интервью. Что ты на это скажешь?» «Подпиши бумаги, участвуй в шоу. Потом наверняка сможешь продать еще больше книг. Она наверняка выставит меня не в самом лучшем свете. Нашел чем удивить. Подпиши бумаги и не бери в голову». Когда Джейсон положил трубку, его мутило. Лори Моран, он сказал правду. Он действительно любил Кейси, но затем ее арестовали по обвинению в убийстве, и он ничем не мог ей помочь. Он мог помочь лишь себе, что и сделал. И вот теперь Джейсон ненавидел себя за это. Открыв верхний ящик стола, он достал из своего тающего запаса болеутоляющую таблетку и попытался не думать о Кейси.